Глава 16. Знак СК-4. Гюберт будто почувствовал, какие надежды я возлагаю на этот день, и сломал все мои планы. Еще до обеда во время урока по радиоделу он вызвал меня и спросил. «Советских писателей и их произведения вы, я надеюсь, знаете?» Я ответил, что не очень, но основные знаю. «Тогда никуда не отлучайтесь», — предупредил он. «Вы мне будете нужны». Я молча повернулся и вышел, проклиная в душе Гюберта. Я не уверен, но мне вдруг показалось, что приказ Гюберта может быть как-то связан с моим желанием пойти сегодня в город. Но город я все-таки посетил, хотя и не мог подать Криворученко ответный сигнал. Уже вечером меня вновь пригласили к Гюберту. «Поедемте», — сказал он. Мы вышли со двора и уселись в громоздкий вездеход, в котором ожидал нас худощавый немец в военной форме. «Познакомьтесь», — предложил Гюберт. Я подал руку и назвал себя. «Отто Бунг», — отрекомендовался наш спутник. Так я впервые увидел помощника Гюберта, долго отсутствовавшего. Поездка, занявшая более 3 часов, никакого интереса для меня не представила. Машина остановилась на окраине города, возле обшарпанного дома. Мы вошли, и в угловой комнате я увидел груду книг, сваленных в беспорядке. Гюберт распорядился просмотреть их и отобрать те, которые принадлежат перу советских писателей. Видимо, они понадобились Гюберту, коль скоро он сам поехал сюда. Я принялся за работу, а Бунг и Гюберт светили мне фонарями. В этой книжной свалке, которую я добросовестно перетряхнул, набралось 2 интересующих Гюберта книг. Я нашел томики Федина, Серафимовича, Сейфулиной, Фадеева, Горбатова и других известных мне писателей. Бунг увязал книги и положил в машину. И лишь на обратном пути я кое-что извлек для себя. Гюберт и Бунг говорили по-немецки о положении на фронтах, о смерти какого-то знакомого им обоим полковника, о том, что Габиш никак не избавится от ревматизма. Потом Бунг сказал, что неподалеку от города разместился новый авиаполк тяжелых бомбардировщиков авиации стратегического назначения, что он уже успел познакомиться с некоторыми офицерами. Когда машина подъехала к опытной станции, и Гюберт сошел на землю, со стороны города послышался сильный взрыв. За ним последовал 2-й, 3-й, 4-й, я насчитал их 6 подряд. Гюберт постоял, вслушиваясь, и обратился к помощнику. «Это еще что за новость?» Отто Бунг недоумевающе пожал плечами. «Позвоните в город и выясните», — приказал Гюберт. И мы прошли во двор. Когда я дошел до порога своего дома и взялся за дверную ручку, грохнули еще 2 взрыва, правда, слабее, чем первые. Затем прострекотали длинные автоматные очереди, щелкнуло несколько одиночных выстрелов, и все стихло. Я не меньше Гюберта заинтересовался тем, что произошло в городе. Но через кого узнать? Ничего не поделаешь, придется потерпеть. Не зажигая света, я улегся в постель. В комнате было тепло и даже уютно. Я погрузился в размышления. Пораздумать было над чем. В который раз за этот неудачный день я стал суммировать все, что мне стало известно об опытной станции и что надо было сообщить на Большую Землю. В том, что связь с Большой Землей наладится в самое ближайшее время, я нисколько не сомневался. Не сомневался и в том, что мы встретимся с Семеном, хотя не имел еще ни малейшего представления, когда, где и как. Но я знал, твердо знал, что найду выход. Кажется, я уже задремал, когда кто-то вошел в комнату и включил свет. Это был Похитун. У него была дурацкая привычка садиться на кровать. Сейчас он тоже плюхнулся на одеяло у меня в ногах. «Сволочи! Что они хотят этим доказать?» — сказал он с нескрываемым раздражением. «Все равно выловят всех до одного». «О ком это вы?» — спросил я с удивлением. «Вы знаете, что произошло в городе?» Я покачал головой. «А взрывы?» Слышал и взрывы, и пальбу. «Вот-вот, это местные бандиты, сволочи!» Я понимал, кого Похитун именует бандитами. Знал я, что, возможно, Раух подслушивает нашу беседу. Учитывал и то, что Похитун мог быть специально подослан ко мне, но решил поддержать беседу. Из наблюдений и разговоров, подслушанных на улице, в казино и даже на опытной станции, я понимал, что в городе действует патриотическое подполье, но точно не знал еще ничего. Я надеялся, что Похитун по обыкновению выболтает что-нибудь. «Что же они вытворяют?» — спросил я. Пахитун встал и заходил по комнате своей ныряющей походкой. Подняли на воздух казарму батальона СС и швырнули две гранаты в гестапо. Убиты 9 офицеров и что-то около 60 солдат. А куда смотрит комендант, начальник гестапо? Я даже привстал, имитируя испуг и возмущение. Миндальничают. Вот что я скажу. А надо хватать из жителей каждого 10-го без разбора, не считаясь ни с полом, ни с возрастом, и стрелять. А еще лучше вешать. Вешать беспощадно. Среди дня, прямо на улице, на столбах. И на воротах. У них организация. Это не так просто. Нужен террор. Понимаете, террор? Я сел, опустил с кровати ноги и закурил. Вешать, террор — это все хорошо. Только знаете ли, поверить, что в этом маленьком городке существовала организация? Хм, вы хотите сказать, что это никакая не организация, а просто кучка головорезов из окруженцев? А электростанция? — воскликнул Пахитун. Почему на прошлой неделе 4 дня не было света в городе? Почему, я вас спрашиваю, это тоже кучка головорезов? А помните, как мы шли с вами и наткнулись на шлагбаум около автобазы? Ну, помню. Ремонт канализации и проезд через 2 квартала был закрыт. Канализация, канализация, — передразнил меня Пахитун. Это для дураков, но мы-то с вами не дураки. Хм, канализация. Хорошенькая канализация. Улица на протяжении 2 кварталов была заминирована. За ночь подорвались сразу 3 машины. Это вам что, тоже кучка головорезов? Ничего себе кучка. Вот ведь что делают подлецы. А в душе я торжествовал. Мои предположения оправдались. И здесь советские люди не склонили головы перед оккупантами. В городе, несомненно, существует и действует подпольная группа. И группа хорошо организованная. Подорвать казарму и помещение гестапо совсем непросто. Это предприятие рискованное и сложное, требующее подготовки и, главное, смелых людей. А такими людьми могут быть только истинные патриоты. Пахитун продолжал ходить взад и вперед, шаркая ногами. Я нарушил затянувшуюся паузу и сказал: «Хорошенькое дело. Так они чего доброго и к нам еще сунутся». «А что вы думаете?» — подхватил Пахитун. «И сунутся? Им нечего терять. В этом-то и вся суть». Я не ожидал от него подобной паники, и мысль о том, что Пахитун специально подослан ко мне, отпала. Мы поговорили еще немного об активности бандитов, а потом переключились на другие темы. Я предложил совершить вылазку в город и посидеть в казино. «По случаю чего?» — осведомился Пахитун. «Сегодня получил монету». «Ах, вот оно что, готов-готов. Но я вижу, что и вы не дурак выпить, а?» «Все хорошо в меру», — заметил я. «Так пить, как вы, я не могу». Пахитун потер руки и опять уселся на кровать. Он начал рассказывать сальные плоские анекдоты, причем, еще не договорив, начинал смеяться. Ему казалось, что смешно и мне, но я только улыбался. Меня смешили не анекдоты, а сам Пахитун. Я улыбался и в то же время обдумывал один ход. Мне очень хотелось узнать фамилию доктора, у которого я гостил, и мне казалось, что удобнее всего попытаться выведать это у Пахитуна. И я придумал. Я принялся чесать руки. Пахитун вначале не обращал на это внимания, а потом спросил: «Вы что чешетесь? Чесотку подхватили?» «Не знаю», — ответил я и нахмурился. «У меня все время чешется после знакомства с вашим врачом». Пахитун поднял свои вылезшие брови. «С каким врачом?» «К которому я ездил». Пахитун хрюкнул и рассмеялся. «Виталий Лазаревич такой же врач, как мы с вами. И его экзема не заразна. Я с ним спал на одной койке и вытирался одним полотенцем. У вас повышенная мнительность. Натрите руки водкой. Это лучшее средство». Я обещал воспользоваться советом, зевнул и сказал Пахитуну, что хочу спать. «Ну и спите себе», — разрешил он и оставил меня в покое. Мне даже не верилось, что ход, предпринятый мною, и к тому же очень примитивный, себя оправдал. «Значит, доктор и есть тот самый Виталий Лазаревич Шляпников, с которым имели дело наши контрразведчики. Как тесен мир! Встретились все знакомые». Я встал, открыл печную дверцу, порылся в теплой зале, нашел крепкий уголек, сунул его в карман своего плаща, выключил свет и лег спать. С утра со мной занимался немногословный и педантичный радист Раух. От него трудно было услышать лишнее слово. Он говорил только о том, что мне следовало знать. Занимались 2 часа. Час фото, час радиодела. Потом явился Константин. Я разложил на столе план Москвы, усадил ученика и поставил перед ним задачу. Каким маршрутом быстрее всего добраться с Курского вокзала на Савеловский? Он сделал это без затруднения и именно так, как сделал бы я. Затем мы побродили с ним по Малому и Большому кольцу, покружили по кривым Арбатским переулкам, въехали в Москву с Ярославского, Ленинградского, Рязанского, Дмитровского и других шоссе. Константин не изменял себе и оставался таким, каким был при первой встрече. Отчужденным, угрюмым, глядящим из-под лобья и даже враждебно. Иногда по блеску в его глазах мне казалось, что он хочет спросить меня о чем-то, не относящемся к занятиям. Я с интересом ждал от него живого слова, но блеск сейчас же угасал, и лицо Константина оставалось мертвенно неподвижным. А может быть, все это мне только казалось, потому что я хотел этого и ждал. После занятий с Константином я попал в лапы похитуна. Прежде чем приступить к разбору очередной шифровальной комбинации, мы уточнили время, когда отправимся в город. И никто не знал, что творилось у меня в душе. Никто не догадывался, что означает для меня сегодняшний день. А день был необычен, и уж я-то забыть об этом не мог. Я знал, что все советские люди, где бы они ни находились, в огне переднего края, в суровой Сибири, в знойной Средней Азии, в тылу врага, в партизанском отряде или в лапах фашистов, за колючей проволокой или в застенках гестапо, всюду-всюду, хотя бы только в сердце и молчаливо, как я, празднуют 25-ю годовщину советской власти, годовщину Великой Октябрьской революции. Я был горд тем, что продолжают дело, начатое нашими отцами. Я был горд тем, что тоже нахожусь на линии огня, что здесь мой передний край, что моя вахта не менее сложна, опасна и ответственна, чем любая другая. После окончания занятий меня вызвали к Гюберту. Сердце ёкнуло. А вдруг он и сегодня сорвет вылазку в город? Гюберт усадил меня против себя, и я сразу заметил необычное. Он остановил внимательный и пристальный взгляд на моих руках. Но он допустил промах. Я сразу увязал его интерес к моим рукам со вчерашним моим ходом. Ясно, что Раух подслушивал мой разговор с похитуном. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Гюберт, не сводя глаз с моих рук. «Прекрасно. Вот только руки чешутся. Я уж грешным делом подумал, не наградил ли меня доктор своей экземой». «Ерунда», — отрезал Гюберт. «Но показаться врачу следует. Вы нужны мне абсолютно здоровым. Когда будете в городе, зайдите в комендатуру и отыщите врача Питерсдорфа. Я дам ему записку, он осмотрит вас». Гюберт написал записку и вручил мне. Страхи оказались напрасными. Гюберт не покушался на мое время. Я решил было выманить похитуна в город до обеда, но, поразмыслив, пришел к выводу, что это может вызвать подозрения не только у него. Надо было ждать обеда. Выйдя из дома Гюберта, я увидел старика Кольчугина. Он сидел под навесом около сложенных дров и затесывал топором клин. Возле него, широко расставив тощие ноги и заложив руки за спину, стоял похитун. Он что-то рассказывал, а старик только крутил головой и делал свое дело. С неба, задернутого мутными тучами, стал опять накрапывать мелкий дождь. Похитун передернул плечами, встал под навес, закурил, а потом отправился в дом. Я сошел с крылечка и направился к Кольчугину. Старик заинтересовал меня с первой встречи, но я еще не мог раскусить его. «Как она, жизнь-то?» — обратился я к нему. «Да прыгаю помаленьку». Из-под его мерлушковой шапчонки прядями выбивались мягкие серебряные волосы. «Зимы-то нет?» Старик задрал голову к небу и заметил. «Да запаздывает. Что-то заколодило там наверху». «Забот много?» — спросил я, не зная, как и чем разговорить старика. «Чего-чего, а забот нашему брату не занимать, хватает». Дождь усиливался, и я зашел под навес. «Курить хотите, господин хороший?» — спросил старик. «Да нет», — ответил я. «А то курите. Покурите, не отплюетесь». И старик закатился смешком. «Ты бы лучше угостил господина похитуна, он любит крепкое», — посоветовал я. «Нужен он мне, как ячмень на глазу. Пропащий человек. Дюжи до шнапса охочий». «Начальство нельзя критиковать», — заметил я. «И то верно», — согласился дед. Да ведь наше дело такое, лай не лай, а хвостом виляй. Это как же понимать, спросил я. А как хотите, так и понимаете, господин хороший. Он встал, внимательно осмотрел клин, стряхнул щепки с пиджака и, сунув клин за поясной ремень, добавил. Пора, Фомая, до дому. Прощевайте, господин хороший. Это господин хороший резал мой слух, как тупая пила. Я пожелал старику счастливого пути и отправился к себе. Кольчугин, видимо, не склонен был продолжать разговор, а мне неудобно было навязываться. Время тянулось медленно, и я был несказанно рад, когда окончился обед. Дождь шел не переставая, над лесом висело сумрачное сырое небо. Я надел дождевик, зашел за похитуном, и мы отправились в город. Дождь сыпал и просеивался сквозь холодный туман. Мы старательно месили грязь, черную, как вакса, и клейкую, как смола. Похитун шел впереди, как неподкованная лошадь по льду. Ноги его расходились на горбах тропинки, скользили на обнаженных корнях, грязь разлеталась в стороны, полы блестящего клеенчатого плаща шлепали по его сапогам. На полпути к городу Похитун остановился и предупреждающе поднял руку. Навстречу ползли по расквашенной дороге две легковые машины. Они приближались, погромыхивая цепями на задних скатах, и через минуту проплыли мимо нас. В машинах сидели летчики, одну из машин занесло, она нырнула колесом в лужу и обдала Похитуна фонтаном грязи. Он дернулся, взбрыкнул ногой, поскользнулся и со всего размаха сел в лужу. Я с трудом сдержал смех. Встав на ноги, Похитун растерянно поводил глазами, встряхнул головой и разразился залпом отборных ругательств. Тут попало и летчикам, и погоде, и черту, и его матери. Я уже испугался, что наша экспедиция сорвется, но я плохо знал Похитуна. Кое-как обтерев заляпанный грязью плащ, он с необычной резвостью бросился на тропинку, которая вела к городу, стороной, и крикнул «За мной!». Я поспешил за ним. Лес редел, дождь густой сеткой заштриховывал городские строения вдали. «С чего это мы свернули сюда?» — спросил я Похитуна. «Э, батенька, я уже ученый. Летчики поехали к нам за объектами для бомбежки», — ответил он, полагая, что из этого мне станет ясно, почему понадобилось пробираться дальней тропкой. «Ну и что же?» «А то, что меня сейчас же хватится на станции». «Вот оно что». «А как же? Я нарочно сюда и свернул, а они будут догонять меня по той дороге». Он чуть не бежал в припрыжку, тяжело дыша и посапывая. Я с трудом поспевал за ним и диву давался, откуда у него взялась такая прыть. «А может быть, нам лучше вернуться?» — задал я каверзный вопрос. Похитун остановился, повернулся, смерил меня недоумевающим взглядом и спросил. «Это как же понимать? Предательство?» «Уж сразу и предательство. Зачем так громко? Я же о вас пекусь». «Пошли, пошли», — нетерпеливо сказал он. «Обо мне вы не пекитесь, о себе пекитесь. Объекты от летчиков никуда не уйдут». Наконец мы добрались до города. Казино, как и позавчера, пустовало. Занято было всего три столика. Тихо завывал оркестрик. Я выбрал столик в самом темном углу и поманил официанта. Я решил сегодня во что бы то ни стало напоить Похитуна до чертиков и под удобным предлогом вырваться на 5-10 минут. Мне надо было лишь добраться до парикмахерской, где оставил свои знаки Криворученко. Нам подали бутылку венгерского вина, мне, бутылку мутноватого шнапса, Похитуну, консервированную рыбу в маринаде, несколько кусочков голландского сыра и соленые грибы местного изготовления. Хлеба не полагалось. «Для начала хватит?» — осведомился я. «Вот именно, для начала», — Похитун захихикал. «Пить много не буду», — заметил я, разливая напитки по стаканам. «Это как же?» — удивился Похитун. «Мне надо быть у врача», — и я вытащил записку Гюберта. «Ну и бог с вами». Мы выпили по стакану, принялись за закуску, и в это время в зал вошел унтер-офицер Курт Венцель. Я толкнул Похитуна. Он заерзал на месте, втянул голову в плечи и сгорбился. «Чуяло мое сердце с плачущей миной», — проговорил он. Быстро налил себе новую порцию и опрокинул. Курт Венцель оглядел зал и направился прямо к нам. Бросив взгляд на стол, он облизнул толстые губы и, наклонившись к уху Похитуна, стал что-то шептать. «Почему Венцель сразу пришел сюда?» — мелькнула у меня мысль. «Вероятно, Пахитун предупредил, где мы будем». Пахитун махнул рукой и встал. Я взял бутылку со шнапсом и стал наливать в стакан. Предполагая, что я забочусь о нем, Пахитун подарил меня благодарным взглядом и сел. Но я поднес стакан Венцелю. Тот глупо улыбнулся и медленно сквозь зубы не выпил, а высосал водку. «Я вас буду ждать здесь», — сказал я Пахитуну. «Схожу в комендатуру к врачу и вернусь. Идет?» «Да-да, обязательно. Мы придем вместе с Куртом». Курт Венцель кивнул. Они вышли, и я остался один. О такой удаче я даже не мечтал. Расплатившись с официантом и предупредив его, чтобы он приберег нам столик в случае наплыва публики, я покинул ресторан. Город тонул в дожде и тумане. По мостовой и тротуару пузырились грязные лужи. Запахнув плащ, я прежде всего направился в комендатуру. Так было лучше. Я все-таки не исключал возможности слежки за собой, а в комендатуре можно было провериться. Дежурный офицер сказал, что врач Питерсдорф на квартире и указал на дом тут же во дворе комендатуры. Я без труда нашел врача, представился ему и подал записку Гюберта. Доктор оказался благодушным толстяком лет за 50. По-русски он говорить не мог, знал лишь несколько слов. Если бы не записка Гюберта, мы, вероятно, и не столковались бы. Он внимательно исследовал мои руки, заставил снять рубаху, похлопал по плечу и сказал: «Good, they're good». На записке Гюберта он написал диагноз, который я прочел позднее: «Фантазия. Повышенная мнительность. Здоров как бык». Я сунул записку в карман, любезно раскланялся и выбрался во двор комендатуры. Двор был пуст. Я заметил второй выход на смежную улицу и воспользовался им. Пройдя квартал, я оглянулся. Никого. Я пошел прямо, еще раз обернулся, лишь когда свернул в переулок. Уже темнело, около парикмахерской ни души. Наступал самый ответственный момент. Малейшая оплошность с моей стороны могла погубить все. А поэтому следовало быть крайне осторожным. Я прошел до угла и заглянул за него. Пусто. Нащупал в кармане припасенный уголек, зажал его в руке и шагнул к стене. Поставить букву, одну единственную букву, это отняло у меня какую-то долю секунды. Затем подошел к двери и рядом с косяком тоже чиркнул углем. Теперь каждый знак выглядел так. СК-4. Я прибавил лишь С, первую букву своей фамилии. Это означало: я здесь, все благополучно, жди моих сигналов. Теперь пришла моя очередь назначать встречу. Облегченно вздохнув, я зашагал в казино. К моему удивлению, Пахитун и Венцель уже ждали меня. Оказалось, что до города их подвезли на своих машинах летчики. На столе стояла начатая бутылка, закуска и три стакана. Пахитун знал, что деньги у меня есть. Щелкнув пальцами, он громко крикнул официанту по-немецки: «Еще одну». Но одно и дело не ограничилось. До опытной станции мы едва добрались. Пахитун, расчувствовавшись, чмокнул меня в ухо и как бревно свалился на кровать. Мне тоже пришлось выпить довольно много. В голове непривычно шумело, не успев прикоснуться к подушке, я сразу будто провалился в глубокий сон.